Глава 33. Постепенно Мэтлоку становилось все яснее, почему черные так упорно охотились за ним и почему Дюнуа готов ему помочь. Ведь он, Мэтлок, располагает информацией, которая им так нужна. С кем он имеет дело внутри и вне университета? Имена правительственных агентов и где они действуют? Как осуществляется связь? Другими словами, кого Джулиану Дюнуа следует избегать при наступлении на Немрода? «Должен сказать, вы были на редкость плохо подготовлены ко всякого рода неожиданностям», — заметил Дюнуа. «Мне это тоже приходило в голову, но, думаю, сам я виноват лишь отчасти». «Вы правы», — засмеялся Дюнуа, а вслед за ним и Уильямс. Никто из них не покидал комнаты. Им принесли складной карточный столик и несколько желтых блокнотов. Дюнуа подробнейшим образом записывал все, что сообщал ему Мэтлок. Он перепроверял написание имен, адреса. Видно было, что работает профессионал. Дюнуа скрепил несколько страниц вместе и принялся писать в новом блокноте. «Зачем?» — спросил Мэтлок. «Сейчас внизу снимут копии с этих записей. Информацию передадут в мою нью-йоркскую контору, как и копии всех до единой страниц дневника профессора Херна». «Вы времени не теряете». «Мы не теряем. Это все, что я могу вам сообщить. Что мы теперь будем делать? Что я должен делать? Не скрою, мне страшно. Я боюсь даже подумать, что может с ней произойти». «С ней ничего не произойдет. Можете мне поверить. В данный момент ваша мисс Балентайн в такой же безопасности, как в объятиях своей матушки или ваших. Приманка ведь она, не вы. И приманку эту будут держать свежей и неподпорченной, ибо у вас в руках то, что им нужно. Без этого им не жить». «Тогда давайте сделаем им предложение. И чем быстрее, тем лучше». «Не волнуйтесь. Это будет сделано. Но мы должны сначала решить, учитывая все обстоятельства, как это сделать. Пока что у нас есть две возможности. Первая – это сам Кресл, встретиться с ним лично. Вторая – использовать полицейское управление, чтобы они передали Немроду то, что вы хотите ему сказать». «Зачем это делать? Использовать полицию?» «Я лишь перечисляю возможности. Почему полицию?» «Сам не знаю, разве что из-за одного обстоятельства. В дневниках Херона сказано, что Немрода не раз меняли». «К чему вы клоните?» «Я просто размышляю. Человек, находящийся на месте Немрода, обладает авторитарной властью. Следовательно, важен пост, а не человек. Человек же может использовать свой пост, как хочет». «Но пост», — вмешался Уильямс, — «можно дать и отобрать. Немрод — не последняя инстанция». «Вот именно. Поэтому, возможно, Мэтлоку выгоднее распустить слух, что у него в руках оружие, что Креслу, Немроду, надо быть поосторожнее, ради общего блага. А не приведет ли это к тому, что за мной начнет охотиться еще больше народу?» «Возможно. С другой стороны, это может привести к тому, что целый легион напуганных преступников бросится защищать вас, пока угроза не будет ликвидирована. Никто не станет действовать опрометчиво, пока эта угроза не устранена, и Немроду тоже не позволят действовать опрометчиво». «Насколько я понимаю, вы пытаетесь в какой-то мере оторвать Немрода от его организации». Дюнуа щелкнул пальцами обеих рук, словно кастаньетами, и улыбнулся. «Вы быстро схватываете. Это первая заповедь повстанцев. Одна из главных целей проникновения в ряды противника — разделять, разделять». Дверь открылась. Вошел встревоженный черный и молча передал Дюнуа записку. Дюнуа прочитал ее и закрыл глаза. Это означало, что он сильно встревожен. Затем он спокойно поблагодарил черного посыльного и вежливо отпустил его. Взглянул на Мэтлока, но записку передал Уильямсу. «Наша стратегия, конечно, имеет исторические прецеденты, но сейчас они для нас пустой звук. Кресл и его жена мертвы. Доктора Силфанта увезли из дома под конвоем в карлайльской полицейской машине. Что? Кресл? Не верю. Неправда. К сожалению, правда, 15 минут назад из дома вынесли два тела. Сообщается, что это убийство и самоубийство. Естественно, подходит как нельзя лучше. О, Боже, это моя вина. Я вынудил их на это пойти. Силфанд, куда его увезли? Мы не знаем. Наши братья, которые вели наблюдение, не посмели поехать за полицейской машиной. Мэтлок лишился дара речи. Страх снова парализовал его. Он рухнул на кровать и уставился в пустоту. Столько боли, столько смертей, и причина всему он. «Это серьезное осложнение», — сказал Дюна, опершись локтями на карточный столик. «Немрот уничтожил все ваши связи. Тем самым он дал ответ на важнейший вопрос и уберег нас от страшной ошибки. Я имею в виду, конечно, Кресла. Однако, если посмотреть на дело с другой стороны, Немрот оставил нам теперь лишь одну возможность. У вас нет больше выбора. Теперь вы должны действовать через армию Немрода, через карлайлскую полицию». Мэтлок ошеломленно глядел на Джулиана Дюна. «И это все, на что вы способны? Сидеть здесь и спокойно обсуждать следующий шаг? Кресл мертв, его жена мертва, возможно, уже убили и Адриана Силфанта. Это же были мои друзья. Я вам сочувствую, но буду с вами честен. Я вовсе не жалею об этих троих. Откровенно говоря, Адриан Силфанд — единственная настоящая потеря. С ним можно было бы работать. Это блестящий ум, и тем не менее я не собираюсь его оплакивать. Мы теряем в гетто тысячи людей каждый месяц. Вот о них я готов скорбеть. Однако продолжим. У вас действительно нет выбора. Придется вам вступать в контакт через полицию». «Вы ошибаетесь». Мэтлок вдруг почувствовал, что силы возвращаются к нему. «У меня есть выбор. Гринберг рано утром уехал из Западной Виргинии. Сейчас он уже в Вашингтоне. У меня есть нью-йоркский номер, по которому я могу связаться с ним. Я доберусь до Гринберга». «Достаточно он всего натворил, достаточно причинил страданий. Не может он рисковать жизнью, Пэт. Больше не может, не способен». Дюна снял руки со столика, откинулся в кресле и в упор посмотрел на Мэтлока. «Некоторое время назад я сказал, что вы быстро схватываете. Я должен внести поправку. Вы быстро схватываете, но вы легкомысленны. Вы не доберетесь до Гринберга, это не входит в наше соглашение, а вы его не нарушите. Либо вы его выполните так, как мы договорились, либо вас ждет кара, о которой я сказал. Не смейте угрожать мне. Мне надоели угрозы». Мэтлок встал. Дюна сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил пистолет. Это был тот самый черный автоматический пистолет, который Мэтлок снял с мертвеца на восточном склоне ущелья. Дюна тоже встал. «В медицинском заключении будет, несомненно, сказано, что смерть наступила на рассвете. Прошу вас, ведь девушка в руках убийц». «И вы тоже», — спокойно сказал Дюна. «Разве вы этого не понимаете? У нас и у них разные мотивы, но это именно так. Нас вынуждают быть убийцами». «Вы не зайдете так далеко». «Ну что вы, зайдем и пойдем гораздо дальше. Мы бросим ваш не имеющий никакой цены труп перед полицейским участком, приколов к вашей окровавленной рубашке записку. Мы потребуем смерти девушки до начала переговоров. Они охотно согласятся, ибо ни та, ни другая сторона не может рисковать, оставив ее в живых. А когда она будет мертва, гиганты начнут свою битву. Вы чудовище. Я такой, каким вынужден быть». Воцарилось молчание. Мэтлок закрыл глаза и шепотом спросил: Что я должен делать? Вот это уж лучше. Дюна сел, бросив взгляд на Адама Уильямса, тот явно нервничал. На какое-то мгновение Мэтлок почувствовал сродство с этим университетским радикалом. Уильямс тоже был испуган, тоже не уверен в себе. Как и Мэтлок, он был плохо подготовлен к тому, чтобы иметь дело с миром Джулиана Дюна или Немроды. Гаитянец словно прочитал мысли Мэтлока. «Вы должны верить в себя. Помните, вы добились куда большего, чем другие, располагая куда меньшими возможностями. И вы необычайно храбрый человек». «Я не считаю себя таким уж храбрецом». «Храбрый человек редко считает себя таковым. Удивительно, правда?» «Идите сюда. Садитесь». Мэтлок повиновался. «Знаете, мы, вы и я, не настолько уж отличаемся друг от друга. В другие времена мы бы даже могли быть союзниками. Правда, как заметили многие мои братья, я ищу святых». «Их нет», — сказал Мэтлок. «Возможно. А, впрочем, кто знает. Но мы обсудим это в следующий раз. А сейчас надо составить план. Немрод ждет вас. Не будем его разочаровывать. Однако мы должны обеспечить себе прикрытие со всех флангов». Он пригнулся к столу, глаза его сверкнули, на губах заиграло что-то похожее на улыбку. Хитроумный план Дюна предусматривал целый ряд шагов, которые должны были обеспечить безопасность Мэтлока и девушки. «У меня есть две побудительные причины», — пояснил Дюна. «И вторая, откровенно говоря, для меня важнее. Немрод явится лично лишь в том случае, если у него не будет иного выхода. А мне нужен Немрод. Я не желаю иметь дело с подставным лицом». В основе плана лежал дневник Херрона, особенно последние записи, касающиеся личности Немрода. Херрон ясно заявляет, что не хочет называть имени. Именно не хочет. Он явно считал, что не имеет права бросать тень на этого человека, вдруг информация ошибочна. Он решительно против обвинения на основе слухов. «Совсем как вы, Мэтлок. Вы же отказались принести Херрона в жертву на основании одного лишь истерического телефонного звонка. А Херрон знал, что может в любую минуту умереть. Физически он очень страдал. И он хотел быть абсолютно уверен». Дюна начал чертить какие-то геометрические фигуры на чистом листе желтой бумаги. «И тогда его убили», — сказал Мэтлок. «Причем так, чтобы это выглядело как самоубийство». «Да, дневники это подтверждают. Как только Херрон точно узнал, кто такой Немрод, он готов был перевернуть небо и землю, чтобы записать это в свой дневник. Наши враги не знают, что он этого не сделал. Это и есть наш Дамоклов меч». В качестве своего первого защитного шага Мэтлок должен позвонить шефу Карлайлской полиции и сказать, что он знает, кто такой Немрод. И договариваться он будет только с самим Немродом. Это меньше из двух зол. За ним охотятся, выдан ордер на его арест, о чем, конечно, Карлайлской полиции известно. Если даже с него снимут другие, менее серьезные обвинения, ему не уйти от обвинения в убийстве. Или даже в двух убийствах, ибо он убил двух человек. Улик предостаточно, а надежного алиби у него нет. Он не знает этих людей, которых он убил. У него нет свидетелей, которые могли бы подтвердить, что это была самозащита. Убиты же оба столь страшно, что это дает основание изолировать убийцу от общества. В лучшем случае его ждет несколько лет тюрьмы. Затем он выдвинет свои условия сделки с Немродом. Дневники Лукаса Херрона в обмен на свою жизнь и жизнь девушки. Естественно, за эти дневники можно запросить такую сумму, которая позволит им обоим уехать далеко отсюда и начать новую жизнь. Немрод может это сделать, должен это сделать. Успех первой фазы зависит от того, насколько вы будете убедительны». Дюнуа тщательно выбирал слова. «Помните, вы в панике. Вы убили, отняли у людей жизнь. Вы человек не склонный к насилию, но обстоятельства вас заставили, вынудили пойти на страшные преступления». «Это так и есть. Вы даже не представляете себе, насколько вы правы». «Хорошо. Вот это чувство вы должны выразить. Человек, охваченный паникой, стремится как можно скорее покинуть место происшествия, вызвавшее у него панику. Немрод должен этому поверить. Это гарантия вашей безопасности на данный момент». Потом Мэтлок позвонит вторично, чтобы получить согласие Немрода на встречу. На данном этапе место встречи может быть выбрано Немродом. Позже Мэтлок снова позвонит, чтобы узнать, где они встретятся. Но встреча должна произойти до 10 часов утра. Тут вы, беглец, уже завидевший свободу, неожиданно начинаете сомневаться, сказал Дюна. Вы на грани истерики, и вам нужна гарантия. Какая же это? Третье лицо? Мифическое третье лицо. Мэтлок должен поставить в известность человека из Карлайлской полиции, что он подробно описал деятельность Немрода, рассказал о дневнике Херрона, назвал все имена и так далее. Эти показания в запечатанном конверте переданы другу. В 10 утра письмо будет отправлено в Министерство юстиции, если от Мэтлока не поступит иных указаний. Здесь, во второй фазе, многое также будет зависеть от вашей убедительности. Но убедительности уже другого рода. Посмотрите, как ведет себя животное, когда неожиданно открывает клетку. Оно недоверчиво, подозрительно, оно осторожно приближается к выходу на волю. Точно так же должен себя вести и наш беглец. Они ждут этого. За последнюю неделю вы проявили много находчивости. По логике вещей вы уже давно должны быть трупом, но вы живы. Надо и дальше проявлять такую же изворотливость. Я понимаю. Последняя фаза была разработана Джулианом Дюнуа, чтобы гарантировать, насколько это возможно в данной ситуации, вызволение девушки и безопасность Мэтлока. Для этого Мэтлоку придется в третий и последний раз позвонить связному Немрода. Цель звонка – договориться о месте встречи и точном времени. Когда Мэтлоку скажут и то, и другое, он должен немедленно согласиться. Сначала. А затем, несколькими секундами спустя, как будто без всякой причины, разве что в припадке подозрительности, он должен отвергнуть выбор Немрода. Не время, но место встречи. Он должен заколебаться, начать заикаться и вообще вести себя как можно неразумнее, а затем неожиданно назвать другое место встречи по своему выбору, но так, словно ему это только что пришло в голову. Дальше он должен снова напомнить о своих несуществующих показаниях, которые его мифический друг якобы отправит в Вашингтон в 10 утра. После чего, уже не слушая, он должен повесить трубку. Главное в этой третьей фазе, чтобы чувствовало, что вы по-прежнему в панике. Немрод должен понять, что теперь вами движут примитивные инстинкты. Вот-вот уже должна состояться ваша встреча. Вы вдруг взбрыкнули, затем отступаете, создаете барьеры, чтобы не попасться ему в сети, если он их расставляет. В таком состоянии вы для него не менее опасны, чем раненая кобра для тигра. Ибо здравого смысла больше нет. Есть лишь инстинкт выживания. Тут уж он понимает, что должен встретиться с вами сам и привести с собой девушку. Естественно, он прибудет со своей дворцовой стражей, намерения его не изменятся, он заберет дневники, возможно, обсудит во всех деталях план вашего дальнейшего устройства, а когда выяснит, что нет ни письма, ни друга, который должен его отправить, он попытается убить вас обоих. Однако он ничего не сможет сделать, ибо его буду ждать я, со своей дворцовой стражей. А сейчас мы с вами определим место встречи, которое вы назовете в припадке истерики. Оно должно быть в таком районе, который вы хорошо знаете, где вы часто бывали. Не слишком далеко, так как у вас ведь нет автомобиля. Место достаточно уединенное, поскольку за вами охотятся блюстители закона, и тем не менее легко доступное, чтобы вы могли добраться туда быстро и незаметно. Вы просто описали гнездо Херона, его дом. Допускаю, но мы не можем им воспользоваться. Психологически это не годится, не соответствует рисунку поведения нашего беглеца. Ведь гнездо Херона – источник его страха. Он туда не вернется. Нужно другое место. Заговорил Уильямс, неуверенно, все еще побаиваясь окончательно связать себя с миром Дюнуа. Я вот подумал, а что если... Что, брат Уильямс, о чем ты подумал? Профессор Мэтлок часто обедает в ресторане «Чеширский кот». Мэтлок резко поднял голову и посмотрел на черного радикала. «Как? И вы тоже? Вы следили за мной?» «Очень часто. Сами мы в такие места не ходим. Мы бы там слишком выделялись». «Дальше, брат», — прервал его Дюнуа. «Чеширский кот находится примерно в 4 милях от Карлайлы и примерно в полумиле от шоссе, по которому туда обычно ездят, но есть и более короткая дорога. Позади ресторана и по обе его стороны внутренние дворики и сады, где обедают летом, а за ними лес. Кто там сейчас? По-моему, никого, кроме ночного сторожа. Ресторан открывается только в 1 часа дня. Не думаю, чтобы повара и уборщицы приезжали туда раньше 9:30 или 10:00. Отлично. Дюна взглянул на часы. Сейчас 6:10. Допустим, мы будем осуществлять нашу операцию по фазам с интервалами в 15 минут и еще добавим 20 минут на дорогу. Это будет 6:15. С учетом всяких случайностей, скажем, 6:30. Встречу мы назначим на 7:00 за чеширским котом. Пора поднимать людей. Уильямс встал и направился к двери. На пороге он обернулся и спросил Дюна. «Вы не передумаете? Не разрешите мне пойти с вами?» «Не надоедай», — отрезал Дюна, даже не взглянув на него. «Мне слишком многое надо обдумать». Уильямс быстро вышел из комнаты. Дюна продолжал чертить свои бессмысленные геометрические фигурки в желтом блокноте. Только сейчас он сильнее нажимал на карандаш, и тот оставлял глубокие следы на бумаге. Ломаные линии, зигзаги сходились в одну точку. Это были молнии. «Послушайте», — сказал Мэтлок, — «еще не поздно. Сообщите властям. Прошу вас, ради бога. Нельзя рисковать жизнью ваших ребят». Глаза Дюнуа впились в Мэтлока. «Неужели вы хоть на минуту можете предположить, что я позволю этим детям бросаться в воду там, где я сам не решаюсь плавать?» «Не без презрения», — сказал он. «Мы не ваш объединенный комитет начальников штабов, Мэтлок. Мы с большим уважением, с большей любовью относимся к нашей молодежи. А теперь пойдемте». Дюна вышел с Мэтлоком из маленькой комнаты без окон и по коридору вывел его к лестнице. Там околачивалось несколько студентов, но их было немного. Большинство обитателей Лумумба-Холла спало. Они спустились по лестнице на 2 марша и оказались перед дверью. Мэтлок вспомнил, что она ведет в погреба и в старый высокий зал для собраний, где он наблюдал страшноватый обряд африканского племени. Пока они шли, Дюна не произнес ни слова. В зале было 8 человек, все черные, выше 6 футов ростом, все в одинаковых комбинезонах защитного цвета с открытым воротом. В сапогах по щиколотку из черной мягкой кожи на толстой каучуковой подошве. Несколько человек играли в карты, другие читали, третьи тихо беседовали. Они все непринужденно кивнули, приветствуя Дюна и его гостя. Двое или трое улыбнулись Мэтлоку, как бы стремясь сделать атмосферу менее официальной. «Дворцовая стража», — тихо произнес Дюнуа. «Ну и ну. Отборный отряд. Каждый из них проходит тренировку в течение 3 лет. Нет такого оружия, которым он не владеет или не может починить. Нет такой машины, которую он не может наладить. Или философского учения, которое не может оспорить. Каждый знаком с самыми безжалостными приемами борьбы. И каждый готов пойти на смерть ради нашего дела. Бригада террористов — это ведь не ново. Ну, если это так называть, то не ново. Но не забывайте, где я вырос. Тонтон, Макуты, Дювалье — настоящие гиены. Я видел их за работой. Эти люди на них не похожи. Я думал не о Дювалье. С другой стороны, я кое-чем обязан папе Доку. Идея Тонтон Макутов очень занимала меня, но я понимал, что в нее нужно внести некоторые изменения. Сейчас такие отряды возникают по всей стране. «Они и раньше возникали», — сказал Мэтлок. «Их тогда тоже называли отборными отрядами, а еще отрядами СС». Дюна взглянул на Мэтлока, и Мэтлок по глазам увидел, что больно задел его. «Такие аналогии обидны и неоправданны. Мы делаем то, что нас вынуждают делать. Мы боремся за справедливость». «Один народ, один рейх, один фюрер», — тихо произнес Мэтлок.